Причем, в Иране у крупного аэродрома увел самолет, двухмоторную «Цесну», и полетел в Италию. Запас бензина сделал, а скоростью того 300 км в час. Причем все это навевало на странное дежавю, как будто это все было. Может и было, но я подзабыть успел. Ладно, за ночь добраться до городка, где жила Моника, успел. А Монику я просто выкрал, убрав в хранилище, и почти сразу полетел обратно. Взлетал уже на рассвете, а береговую линию пересекал при свете утра. Так что благополучно вернулся в Иран. Тут до наших не так и далеко, границы рядом, и крупный город. Переоделся в обычную одежду, рубаха, джинсы и кроссовки, и посетил город. Нашел торговца оптовика и продал ему всю муку. Да взял, без проблем, высший сорт. Я выложил все мешки, больше 300, по 50 кило они, в пустыне. Доехали и передал, получив на руки деньги. Долларов США у него не было, но были британские фунты, ими и взял. Цену муки знаю, сделал 5% скидку. Вышло почти на 3000 фунтов. Очень прилично, хотя Иран крупный поставщиков зерна на востоке. Вопрос с этим решил. Ушел в пустыню, к скалам, и вот решил пообщаться с девушкой. Так, кстати, в ночнушке была, а я ее из постели забрал. Каникулы, лето, у родителей дома гостила. Сама Моника боец, да и до насилия доходить не хочу. Не в моем характере. Итальянский я не подзабыл, на ауре, чисто говорю. А достал я ее в моем автодоме, прицепе. Да так и сказал, хочу ее в наложнице на 5 лет. Плачу за каждый год по миллиону долларов. Деньги добыть мне проблем нет. Также сообщил, что я из будущего, продемонстрировав артефакты, даже фильм с ней в главной роли, и объяснил, что в другом мире та стала известной фотомоделью и киноактрисой. Поразить ту смог, на что и расчет, заинтересовать так, чтобы ей больше выгодно со мной было, но взяла время на подумать. 2 часа думала, пока смотрела фильм «Пристрели их». К слову, на английском был, та его худо-бедно знала. Я пока проверял платформу, внутри взлом боевика продолжался. Второй боевик нас охранял. В общем, я получил согласие. Кстати, сообщил, что веду походный образ жизни и пока та со мной, этот домик ее, пусть обустраивается, а я буду ее навещать. Так что погрешили. Та хоть и католичка, но не ярая. Девушкой была, приятная неожиданность. Отлично с ней время провел, с моим опытом поразить ту, и показать все прелести постельных отношений, смог. Так что та в доме обживалась, и душ приняла, и осваивала комбинезон пилота. Другой одежды-то не было, а комбез ее в восторг привел. И климат есть, и аптечка. Кстати, аптечка застрекотала, когда я приписал комбез к ней. Видимо, что-то было, нашла, та уколы почувствовала. Подключил к аптечке планшет администратора, хотя это не его специфика, так и узнал, что у той в крови яды. В общем, вредные вещества, и вот аптечка вымывала. Оказалось, Моника напилась вчера алкоголя, отмечала окончание школы, видимо, последствия. А так комбез ей нравился. Стал учить пользоваться ноутбуком, фильмы включать, плазменный телевизор в автодоме есть, на стене висел, можно подключать. Не успел закончить, стемнело, и я, прибрав все, на самолете добрался до Кандагара. Не на платформе, понятно, она на крайний случай. Теперь раз есть самолет, то мне и не нужна пока. Нормально добрался, сел на дорогу. Пока время было, полетал вокруг на платформе, один боевик еще взламывался, пару часов и готово будет, а со вторым я уничтожил 4 банды. Особо трофеев не брал, если только предметы старины, в виде старинных сабель, кинжалов, хорошо украшенных камнями и рисунками, 2 старинных мушкета. Дроид был взломан, так второго сразу поставил на взлом, а с этим поработал, убрав часть закладок, и настроил на работу. Кстати, предателем тот не был, вооружил, даже успел им поработать по маджахедам. Как раз к рассвету вернулся и незаметно на платформе попал на территорию, мелькнул в ночном небе, та же бесшумная, прибрал, дальше в казарму и сделал вид, что проснулся по сигналу со всеми остальными. Пока подъем и умывание, завтрак, рота убыла на охрану, я все еще в видении ротного старшины был, вот и прошел в его коптерку, и поставил перед ним 10-литровую бутыль виски. Сам не пьет, но это товар, обменяет на что-то, бутыль с краником. Благодарность от меня тот принял спокойно, убрал под стол, и вопросительно посмотрел, как отдохнул. Девушка замечательная, прямо эталон красоты, а уж страстная, я причмокнул губами, и он верил, и меня засос на шее был, Моника вошла во вкус. Вот только пообщался с ее братом, ну и его дружками. Нормально. Отбздил всех, а потом с этим братом поговорил. Он маджахедом оказался. Бывшим, сбежал из банды. Его там убить за что-то хотели. Не из фантиков. Хочет продать информацию. Я в качестве посредника. Просил 50 тысяч долларов, но после долгого торга, сошлись на 20. Он обучался в тренировочной базе для маджахедов, британские военные советники их учили. А на ее территории, в центре, была тюрьма, где держат советских и афганских военнопленных. Он там 3 месяца тренировку проходил. Все знает от и до. Готов информацию передать не только по базе, схемы, как посты размещены, но даже личные данные советских пленных. Русский он более-менее знает, общался с ними. Говорил, что на советскую разведку работает и ему поверили. Парень крестьянин, пишет с трудом, но не дурак, с хитрецой. Он с ними общался, когда на их охране был. В этом и есть проблема. Мне идти к контрразведчикам, а как? Я же вас подставлю, подведу, а я не хочу. Слово дал вас не подвести, и не подведу. Вот и решил у вас и спросить совета, что и как делать. Да, я решил помочь парням, что находится в рабстве на территории Пакистана. Пока, правда, умолчав, где они, освобождать сам буду, скорее всего, но информацию слить хотел. Много пленных, постукивая карандашом по столешнице, тот какой-то формуляр заполнял, спросил прапорщик. 12, двое из них офицеры. Все, что знаю, без денег что-то больше выдавать, он категорически отказался. На кого его учили? На гранатометчика. Наверное, в Пандшире. Там крупная база для тренировок. Да, задал ты задачку. Вот что, официально, пусть это будет нашей версией, сегодня мы поедем в город, на рынок, там я тебя отпустил. Точнее, ты свое покупал, я свое в рядах. Разошлись. Там к тебе и подошел вот этот афганец и предложил сделку. А уже когда мы встретились, ты рассказал все мне. Сможешь придерживаться ее? Против тебя серьезные зубры будут работать. Да, смогу. Значит, едем на рынок. Выходим. Мы действительно скитались в город, пока водитель Шишиги, это наша ротная машина, дремал в кабине. Мы с прапором погуляли по рынку. Тот, кстати, насторожен был, явно не любил горластых торговцев и продавцов. Я же тут был как рыба в воде. Правда, знания языка не демонстрировал. Решил придержать. Я даже по мелочи закупился. Прапор, по-моему, был изрядно удивлен, что у меня средства есть и тут охотно берут рубли. Да что там, 20 рублей потратил. У меня больше и не было, в вещах Виталия нашел, да и закупал сладости, их постоянно хочется. Сушеные дыни и остальное из сухофруктов, мешочек фисташек. Так и вернулись, главное отметились. Шофер подтвердит, что мы на рынке были, причем прапор вернулся раньше и играл в беспокойство, мол, бойца нет, пока я не подошел. Дальше доложился, шофер не слышал о чем, и обратно в часть, а там к особистам. Тут и они, и контрразведка работали, допрашивали меня долго, рапортов несколько написал. Особо не попало за прогулки по рынку, явно информация заинтересовала. А то, что деньги затребовал, то как раз на это не удивились. Вот если бы бесплатно передал, вот тогда насторожились и информации не верили бы. 5 дней тянули. И то потому, что из Москвы прилетели спецы. Вот уж не ожидал. Деньги привезли, я объяснил, что юный маджахед, мы одного возраста, будет ждать на рынке каждый день в 10 утра. Именно меня и никого больше. За эти 5 дней я нес обычную службу. На охране объектов, да на аэродроме ангары охранял. В свободное время, на дежурство меня не отправляли, тут слово держали, чую отыграются через месяц, но там я к десантникам планировал перебежать. Так вот, в свободное время на больших листах рисовал кривые схемы. Бумага местная, все на глаз, никаких линеек, писал на пушту, под видом плохо обученного крестьянина. И не метры, а шаги отсчитывал, чтобы расстояние понятно было. Обе тренировочные базы, в Пакистане, и столбиком на каждом листе какие советские военнопленные там содержатся. Даже приписал, кто успел умереть от побоев и когда. У меня ноут с собой, там серьезные архивы. Информация по все пленным была, поэтому писал уверенно, в основном фамилию и звание, наши сами разберутся. Иногда приписывал, типа, десантник или водитель, должно сработать, а тут спецы прибыли, из-за них медлили. Меня жестко заинструктировали, выдали вещмешок, деньги внутри, я проверил, дальше довезли до рынка, где я и стал гулять. А меня мучил вопрос, сколько тут местных жителей. А вообще они тут есть, вроде у всех одежды местные, а рожи рязанские. Однако, как меня не отслеживали, я все провернул. Сделал вид, что встрепенулся у чайханы. Там проход, я туда уверенным шагом и двинул, под взглядами десятков наблюдателей. Замер в узком проходе, через меня не рассмотреть, есть кто передо мной или нет. Дальше сделал вид, что общаюсь, скинул лямки вещмешка, передав, на самом деле в хранилище убрал. И как будто получил сумку местную, орнаментом обшита, внутри планы баз, и описание на трех листах, что видел внутри боевик. Так что покинув чайхану, и на выход. А там сел подлетавший санитарный УАЗик, с занавесками на окнах. Сидевший внутри полковник из Москвы, тут же выхватил сумку, спрашивая, как все прошло. Нормально, деньги передал, сумку с информацией получил. Я глянул, там какие-то записи и схемы. Только обманул меня маджахет, точнее не договорил. Информация неточная. Насторожившись, пытаясь придавить меня взглядом, спросил полковник, но мне как с гуся вода. Нет, все честно, что знал, передал. Два лагеря, базы тренировочные, много иностранных советников. Только они на территории Пакистана, рядом с городом Пешавар, в 30 километрах от границ с Афганом. Про это умолчал. Все равно информация того стоила, заметно успокоился тот. Так что машина рванула в часть, дальше нас в штаб, я рапорт писал, снова внешний вид афганца, от балды брал, но держался первой версии. Так что меня в казарму отправили, а я к прапору, описал передачу данных, и сказал ему, что имею желание уйти в десантники. Без проблем, сообщу. В этот же день, после обеда, а обед отличный, щи и макароны по-флотски, меня в штаб, оформляли перевод. Я даже заявления не писал, хватило устного согласия. Казармы десантников пусты были, все на выезде, точнее два взвода на месте, но те на полигоне отрабатывают разные тактические задачи, а оформили в первую роту и третий взвод обычным бойцом. Причем, взвод этот как раз на полигоне, и вполне требовал пополнения, нехватка почти 10% личного состава. И не думайте, что вот так легко брали и из других родов войск переводы оформляли. Требовалась рекомендация, тут от комбата было, так что без вариантов взяли. Так что сдал все, даже автомат, и в новую казарму переселился, это тут же, но дальше, покидать территорию части не пришлось. Так что знакомился с новыми сослуживцами вечером, и даже прописался. В принципе нормально, трех дембелей раскидал, один красиво в окно вылетел. Если бы не открыто было, раме бы конец. Молодец, правильно упал, перекатом, и тут же вскочив, доложился главному замполиту бригады, под ноги которому свалился, что у нас учебный поединок. Так что вопросы тут ко мне уже не задавали. Так и потянулась служба, но пока все на полигоне, всю следующую неделю готовили взвод к боям в горах, а те московские два дня у нас пробыли и улетели. Много с проводниками работали, видимо мои каракули переводили, особенно списки пленных. Интересно будет узнать, что дальше. Я лично не верю, что те что-то сделают, поэтому для успокоения совести информацию выдал, но сам чуть позже освобожу их. На сутки двое отвлекусь и посещу оба лагеря, в ноль уничтожу. В принципе, и за одну ночь смогу успеть. У боевиков есть подавители, вырубит пленных, там на платформе и частично в хранилищах перевезу их на территорию Афгана, выложу редком, оружие рядом, очнутся, сам до наших дойдут. Такие планы были. А гром грянул примерно через неделю, как московские спецы убыли. Мы как раз из боевого задания вернулись, нас дернули с полигона, первый мой бой был за Кишлак, там две роты нашего десанта работало и батальон мотострелков, не считая пехотного полка афганских войск, артиллерия, удар авиации. Наш взвод в горы перекинули, отрезать отход боевиков. Часть мы действительно перехватили и уничтожили из засады, остальные другими тропками ушли. Думал, заночуем, духов наши сбили, я 12 лично завалил, дальше они в горах закрепились, но нет, вернули в часть, только наши роты, остальные остались. А тут выхожу из душа, так к комбату затребовали. Вот быстро накинул свежий комбез, форма в стирке, и рванул. А там стол в кабинете накрыт, пяток офицеров сидело, трое из нашего батальона, мой бывший прапор, благодаря которому я Монику имею, во всех смыслах, и еще один, афганских офицер, майор. Вот комбат и сказал, ну что, Черненко, выстрелила информация, что твой маджахет продал. Спецура вчера работала, ночью, тихо зашли, и тихо ушли, Почти 200 пленных вывели, наших 30. Сейчас ими уже врачи занимаются. Сам вот узнал от однокурсника по училищу. Он участвовал. Так что крути дырку, на орден тебя представили. Заслужил. Но об информации молчок. Понял? Да я особо и не треплю языком, товарищ майор. Это да. А сейчас отметим освобождение наших. Тот налил мне 100 грамм водки в граненый стакан, и я выпил, без закуски, после чего меня отпустили. Те действительно радовались успешной операции. Удивлен, не ожидал такого шага от Москвы. Они же там известные трусы и перестраховщики. Так что пошел спать, меня почему-то с этой стопки развезло, шатало. Меня, конечно, порадовали наши власти, а то часто разочаровывали, но дальше так и потянулась служба. И да, проблему об отдыхе Моники я решил легко и просто. Я бывало ночами, в темноте, вылетал на платформе в горы, и оставлял там ее. Не думайте, места глухие, оставил автодом, у него на крыше облегченные солнечные батареи, тут долинка, озеро с чистой водой, запасы продовольствия выделил, холодильник в автодоме работал, та готовила на кухне, и спокойно отдыхала. Я давал ей обычно 2-3 дня отдыха, вполне хватало. Понятно, оставлял не одну. К тому моменту я взломал всех боевиков, даже планшеты. Один из планшетов, тот что с дешифратором был, не имел первичных кодов, вторичные, исправил это. Теперь всю электронику из Содружества я контролировал. Один боевик и охранял. На данный момент издали уничтожил 30 боевиков, мимо шастали. Внешний вид наших бойцов я дал, их бы отпугивал. Конечно, дом стоял открыто у берега озера, а наше небо хорошо контролировали, летали туда-сюда. Поэтому, используя маскировочную сеть, трофей из боевиков укрывал домик. Только солнечные панели его демаскировали, но я особо не переживал. В горах много выходов кварца, есть ровные срезы, сам видел, как сверкали, отражая солнечные лучи, очень похоже, поэтому думаю, наши особо не обратят внимания, и не обращали. Я 3 раза по 3 дня оставлял Монику у озера, действительно заездил ее тогда, та там обживалась, даже удочку оставил, и надо же, увлеклась рыбалкой. Под натянутой маскировочной сетью, как пологом, та полулежала на складном туристическом кресле, из берега рыбачила, и ведь ловила, так гордилась пойманным. Так что у нас отношения все более и более теплыми были, и похоже это доставляло удовольствие обеим. Ладно, хватит пока о девушке, но я решил не ограничиваться одной. Вот думаю, почему бы не набрать девчат, что станут знаменитыми в будущем. Наберу гарем из звездных красоток, а уже решил, после службы и займусь. Пока же воевал, нас на боевые часто посылали, за 2 месяца, активных поисков в горах, 5 легкие перестрелки, и 3 раза было до серьезных боев, но везде выходили победителями, даже без особых проблем. Главное, мне упали погоны ефрейтора, я стал пулеметчиком в нашем отделении, с ПКМ теперь бегаю, и получил орден Красной Звезды. Это за историю с освобождением наших в Пакистане. Помимо этого, медаль за отвагу. Но тут уже сам отличился при преследовании одной банды. Да я, двигаясь в дозоре, по сути сам ее и уничтожил. Меня потому в пулеметчики и перевели. Так что неплохо дело шло. Война войной, дело привычное. Тем более уважением у бойцов и офицеров пользовался. Иногда доставал эксклюзивные фильмы, что еще не вышли на экраны. Так что в нашей части успели все посмотреть. Первую часть «Крокодила Данди», «Полицейская академия 1 и 2», «Младенец на прогулке», «Один дома», или, наверное, «Боги сошли с ума» обе серии, мультфильмов 2, «Ледниковый период» и «Шрек». Из военных фильмов, сообщил, что сняли наши белорусы, но фильм не прошел цензуру и его положили на полку. Фильм «Брестская крепость» произвел тяжелое и неизгладимое впечатление на всех. Замполиты даже устраивали по теме той войны немало лекций, боевые листки писали. Главное проскочило. Да, раньше мои пси-воины пели бойцам на этой войне, это я помню, концерт, яркое впечатление осталось, а тут фильмами баловал. Ну да ладно, идет все потихоньку и хорошо. Просто я о будущем задумался. Знаете, поживу тут до беспредела 90-х и уйду, если получится. Да я про портал, в магический мир думаю уйти, если дара нет, куплю, чтобы поставили. Поищу миры, где это возможно, и оплачу установку, а потом обучение. И еще, когда я узнал про рак крови, думаете, я не пытался уйти в магический мир или в Содружество, где это лечится на раз? До этого к порталу у Байкала я не летал, просто желания не было, получал от жизни все, а тут первым делом рванул, сотню коров там забил, мясо потом на мясокомбинат Иркутска, и ничего, вызвал геологоразведку, частный заказ, те, что специальными приборами землю сканируют, со звуковой пушкой, тем там все обстреляли, пусто, основания портала нет, вот тогда я и взвыл, ну а найти черную вдову, как уже говорил, это чтобы ни одному на перерождение не уходить, решил сразу, как видите, получил опыт и знание того, что не на всех землях есть порталы, есть тут или нет, не в курсе, узнаю позже, а пока, как видите, не тороплюсь и собрался получить от жизни все, до начала 90-х, вот и все, так и тянулась служба, в ней я себя показал хорошо, особенно во время боевых действий, живчик, что часто перемещался, точно стреляя, и командовал бойцами, это отслеживали и меня отметили, получил звание младшего сержанта и отделение под командование в моем же взводе, как раз прошлый на дембель ушел, осень была, всего неделю командовал отделением, как раз вернулись, спасли экипаж нашего сбитого вертолета, буквально выдернул из-под атаки маджахедов, что к разбитой машине устремились, положили немало, 2/3 в первой волне точно, но те как иступленные на нас бросались, а было их за 300, вот и поработали, особенно моя газонокосилка себя показала, 2 короба с лентами потратил, но без потерь обошлось, в смысле, 2 бойцов в медико-санитарной роте, пулевые раны зашивали, но ранения не тяжелые, скорее всего тут останутся, а спасало мое отделение по той причине, что мы и были в десантном отсеке пчелки, это хорошо летуны мягко посадили, там завалившись на бок на склоне, под пылью брызги разлетевшихся винтов, потому особо никто и не пострадал, выбрались, только заняли оборону, как почти 100 маджахедов к нам рвануло, тут и бой пришлось принять, 2 других вертолета прикрыли нас неуправляемыми ракетами, потом их зенитки отогнали и те ушли, я сообщил по рации куда мы идем, квадрат, потому как понял, не отобьемся, задавит огнем, прихватил всех своих, и мы дернули в бега, сбили заслон на пути, 2 десятка боевиков, тогда ранения 2 моих и получили, не успели нас окружить, вертолет сожгли и ушли, 3 засады устроили преследователям, их упорство удивляло, даже летуны участвовали, и пусть страшим был капитан, командир борта, я быстро и жестко его осадил, мол, в небе своем командуй, а я тут старший, тот ошалел от моей наглости, но задумался и кивнул, принимая, так что вывел, а там уже нас подобрали другим вертолетом, прислали свежую машину, 2 других пулями побиты, и забрали, так что время было 7 вечера, когда мы вернулись, а задание было провести разведку в определенном квадрате, не долетели, как вы понимаете, в зенитную засаду попали, крупняк работал, по звуку вроде дышака, их там 10 штук было, я пока только устно доложился, похвалили, хотя внушение и сделали, что капитану грозил, ну да, обещал вырубить, а его подчиненные его нести будут, да наглый тот, сейчас, передам командование, то есть, он будет командовать, а я слушать, нашелся опытный горный боец, мы бы с ним точно там все легли, ну неважно, мы сначала на ужин, сидели в столовой грязные, пропахшие порохом и потом, с оружием, да с вертолетной площадки сразу сюда, 2 в бинтах, те не собирались ужин пропускать, поели, дальше стираться и мыться отправил бойцов, взводный уже встретил, он насчет ужина, чтобы нам оставили, и договорился, а тут обоих раненых в санроту отвел, остальные бойцы на 2 других вертолетах были, 3 раненых от обстрела с земли и все, а тут мы общались со взводным у входа в казарму, он раненых уже устроил, врачи ими занялись, я при всем обвесе был, как нам подошли 2 афганских офицера, помню их, часто у нас мелькают в последнее время, вот один, капитан, и решил со мной поговорить, в штабе кабинет выделили, взводный не возражал, я ему все передал, оружие, снаряжение, отнесет в казарму, налегке был, и мы отошли к уазику афганских военных, и все, больше ничего не помню, очнулся я, когда тряхнуло, ослик, на котором меня в качестве тюка перевозили, явно оступился, еще и заорал возмущенно, этот крик как дрель вернулся в мозг, и я поморщился, сознание еще плавало, голова болела, но понять, что превзошло, я вполне мог, похоже меня похитили, кстати, произошло это 5 октября, немного прохладно, видимо уже в горах, потому как в долинах пока еще очень тепло, рядом бряканье металла слышал, дыхание идущих людей, и шаги голос подавали, перестук копыт, легкое эхо. Похоже, караван на горной тропке. А осмотреться я не мог, на голове мешок, домотканый, но все равно не давало изучить, что вокруг происходит. Наверное, материал плотный. Или ночь была, отсветы бы видел. Похоже, те афганские офицеры поработали. Интересно, чем я их так заинтересовал. А чтобы узнать, придется дождаться, когда довезут до места. Иначе давно бы убрал веревки, коими меня связали, тело, не имея нормального кровообращения, затекло, и достал боевиков. Те бы тут всех положили. Впрочем, на самом деле, чего тянуть. Я убрал мешок и веревки, сразу осмотревшись. Да ночь, поди пойми, где мы. Вроде тропа не опасная, хотя склон вниз крутой, и соскользнув с ишака на щебенку тропы, сразу достал двух боевиков, а в руках был планшет управления. Даже выстрела не раздалось, всю тропу в обе стороны боевики обработали подавителями, вырубив, и встали на охрану. Ну и сканерами поработали, так я и узнал, что духов всего 12, с 6 осликами, небольшая группа. Я же усмехнулся, чувствуя, что моя улыбка расплывается в широкую. Как ни крути, а духи сыграли мне на руку. Осмотрев всех пленников, отправил в хранилище, связав и сняв все с них, обнаженные тела, тюки одежды и оружие отдельно. Кстати, в двух типичных маджахедах, одеты также, я без удивления определил тех самых двух офицеров, что меня похитили. Вот и языки. Ишачков разгрузил, там вещи, ящики с патронами и припасами. Своих вещей и формы не нашел, сам был в чистом, но старом халате. Хорошо, документы всегда в хранилище держу, не потерял. Дальше достал платформу и полетел к своей долинке, где я нахожусь, уже определился. А что, Монику как раз в прошлую ночь оставил отдыхать после очередного секс-марафона, надо забрать. Теперь потому, что происходит и как я этому рад. Ну что происходит, мне еще предстоит выяснить, а вот похищение, это железная отмазка. Я же прикован к части, никуда не денешься. Это мне с прапорщиком тогда просто повезло, что большая редкость. Вон, слетал и добыл Монику, чему не нарадуюсь до сих пор. Теперь же я имею свободного времени на решение многих проблем, сколько захочу. Это, конечно же, преувеличил. Не больше пары недель якобы в плену побуду, сбегу, но я думаю, и этих двух недель мне на все про все хватит. Нужно добыть большой автодом, потому как этот маленький, переночевать в комфортных условиях можно, для этого он годился, а не жить в нем постоянно. Да честно, Моника своими шикарными бёрдами там везде стукается, синяков понаставила. Так что побольше куплю и с отдельной комнатой спальни и большой кроватью. Может, в виде автобуса, а может, снова прицепной, но куда больше, видно будет. Также еще много планов по закупкам, добыть золото, раз собрался в магические миры, там этот металл у входу, да и вообще трофеев, то есть, просто развеяться, закупиться нужно. Добавить еще 2-3 красотки в наложницы и можно вернуться, дальше воевать. Вот такой план. А вот до Моники я не долетел, не сразу. Оба боевика в грузовом отсеке засекли очередную банду, и пока те ее уничтожали, я привел в сознание ту парочку, по очереди, и допросил. Приводил с помощью аптечки, у меня запас был, других нет, эти настраивал, чтобы сняли последствия работы подавителя. Так что Монику не пугал криками допрашиваемых. Ну а что, военно-полевой допрос, да по-жесткому ломал. Дальше оставшихся достал, уничтожил, и полетел к Монике. Тут 20 км осталось, быстро долетел, девушку забрал, та в порядке. Такой милый вид, когда разбудил, сонная, но прибрал ее. Третьего боевика и домик со всем оснащением следом, и полетел в горы, в определенное место. Так вот, что мне тот капитан поведал. Он настоящий афганский офицер, и его помощник тоже. Просто его купили, а тот уже нашел того, что тоже на деньги соблазнился. Одному работать ему неудобно было. Британцы наняли, их разведка. Большую сумму предложили именно за мое похищение, вот и те расстарались. Причем, это они сдали нашу группу, маршрут полета, и номер борта, на котором я лечу. Потому нас избили, ждали. Те думали, что выполнили задание, подали меня на блюдечке, а мы отбились и вернулись. Пришлось им действовать во временном цейтноте, потому как скоро наши вычислили бы утечку, кто маршрут сдал. Те пригласили меня к машине, якобы поговорить, и вырубили короткой резиновой дубинкой. Чуть голову не размозжили, до сих пор болит. А тут лейтенант всполошился, мой взводный, что уже собрался зайти в казарму, но полуобернулся. Он увидел, как один офицер затаскивает меня на заднее сиденье автомобиля, бросил все мои вещи, поднимая криком тревогу, но схлопотал несколько пуль в ответ. У капитана был наш ПБ, так что те прыгнули в машину и понеслись к выезду. До метров 100 проехали, как по тенту забарабанили пули. Оказалось, взводный, раненый, не знаю как тяжело, смог использовать мой пулемет. Дал короткую очередь и замолк. Три пули пробили тенты, две ветровое стекло. Дальше подъехали к выезду, тут тревога, так раскидывая дымовые шашки, те и прорвались. Вслед стреляли, лейтенанта, помощника капитана, ранили в руку, но обошлось без серьезных травм. Вот такая история. Почему мной заинтересовались, капитан знал, от резидента. И то случайно, подслушал беседу резидента разведки со своим помощником. А все пакистанская эпопея с освобождением наших. Британцы там несколько военных советников потеряли, убитыми и пропавшими без вести. Это явно наша спецура постаралась. Один из погибших полковник, легенда САС, вот и искали, кому бы предъявить за него. И вышли на меня. Откуда утечка произошла, капитан не знал. Я не исключаю, что наши же и слили, используя меня как приманку. Но похищение удалось. Так что капитан лично сопровождал меня в горы. Там в лагере одного из полевых командиров ждал тот, кто передаст ему деньги и вывезет в Иран. Да, оба офицера в Европе собирались устроиться, таковы условия сделки. Очень надеялись, что их не кинут. Тут же в группе, он главным и был, помощник резидента. Я его тоже не без интереса допросил, прежде чем ликвидировать. Интересной информации много было, чуть позже использую. А так добрался до лагеря в горах, там все три боевика облучили живых подавателями. Дальше привел в сознание тех, кого нужно, тут был на связи настоящий майор САС, он и курировал мое похищение. Допрос долго шел, много интересного узнал. Банда тут крупная, почти 800 духов, уничтожил всех. Я сам с отрядами этого полевого командира не раз встречался. Думаю, тут теперь надолго стихнет. Все ценное забрал, деньги, что должны были афганцам заплатить тоже, по 100 тысяч каждому, в фунтах, губа не дура. Майор собирался честно оплатить работу. Всех трех европейцев уничтожил, головы на пики насадил. Нечего против нас идти. Уже светало, я до дороги добрался, там устроился в ущелье, лагерь один боевик охранял. И спать, ну очень хочется. Еще и голова, аптечка поработала, приложил к травме, пострекотала, стало лучше, но тут явно что-то серьезное было. Ничего, выспался отлично, позавтракал, и полетел в Пакистан, на ту же тренировочную базу маджахедов, где наши побывали. Уничтожил всех, детей из беженцев только не тронул. Тут у майора-британца контакт был, его коллеги, всех под ноль, все денежные средства забрал, очень солидные. На разведке явно не экономит. Оттуда на самолете до Англии, с дозаправками. Добрался, есть такое, но топливо к концу подошло, все запасы. Правда и мотор у машины сбоить начал, видимо передавил, торопился. Бросил ее, там зачистил тех, кто принял решение искать виноватых в гибели полковника. В ноль, с семьями. Нечего ко мне лезть было. Оттуда, просто оплатив чартерный рейс, чуть больше дал, и документы не спросили, вылетел в США. Причем меня ждать будут, я уплатил за стоянку и ожидание. При проверке на аэродроме, документов снова нет. Хотя одет я прилично, все купил в Лондоне, тоже просто уплатил им сверху, и те сделали временную регистрацию, гостя страны. Могут ведь, когда захотят. А были мы в Лос-Анджелесе, для дозаправки в Нью-Йорке садились. Если искать звездочек, которых я знал, то тут, тем более тут тепло и автодома вполне в ходу. Не ошибся, на площадке продаж купил ну просто отличный новый автодом, на базе автобуса, размер как у нашего пазика, но удлиненная версия. Там отдельная спальня в корме, с большой кроватью, кухонная и обеденная зона, из обеденного можно пройти в кабину машины. Также санузел, отдельная душевая. Все компактно и удобно, большая часть приборов прячется в ящиках, встроены. Даже духовка и стиралка были. Правда, весит 8 тонн. Я купил, без оформления. Плюс все оснащение, запасы газа в баллонах, три пластиковые бочки с бензином для генератора. Солнечные батареи тут не продают. Ну да, мой-то прицеп из 2015-го, не сравнишь. В общем, арендовал место на стоянке для таких автодомов, перегнал и подключил все коммуникации, электричество заработало. Постельное расстелил, и достал Монику, она не в автодоме была убрана, напрямую, и уложил. Та сонно осмотрелась, но занавески были закрыты, солнечный день, вечер, и сразу уснула. Пусть спит, я запер автодом, все работает. Кондер тоже, я проверил, туалет если что найдет, и занялся делами. Со звездами я не передумал, проводил разведку, живя в автодоме. Моника в нем уже освоилась, продукты где нужно разложила, радовала меня итальянскими блюдами, а я их любил. Запасы разные делал, мороженого тоже. Первый я прихватил Ким Бейсингер, ей как раз 29 лет, эффектная блондинка. Похитил. С глазу на глаз еще не общались, не договаривался. Потом это сделаю. Сначала побольше наберу, 5-6, 2-3 точно отсеется, а с остальными договорюсь. После нее была такая известная актриса, как Мэг Райан, а больше как-то интересного не нашел. Хоть вечеринку бы где организовали и все вместе собрались, чтобы мне не искать. И время уже выходило, пора лететь обратно. С Мэг поговорил, условия ее не устраивали, отпустил. А Ким согласилась, не сразу, но согласие получил. Изменчивая женщина, тем более кризис в карьере и с мужем поссорилась, вот подумала и дала добро. Моника о той не подозревала, не светил. Так что успел с Ким покувыркаться. Та еще успела сообщить родным, что надолго уезжает, подрядилась на работу. В Ким хороша, на уровне Моники. Да и Моника из Штатов звонила домой, ее там полиция ищет, тоже сообщила. Я вообще ее много по магазинам водил, покупал все интересное. Одежду, белье, много чего. Да, в банке взял 33 миллиона долларов и 2 тонны золотыми слитками и монетами, самый крупный в городе, вскрыл хранилище. Сразу выдал и Ким, и Монике по миллиону за первый год. Первая открыла сейф в банке на 5 лет и убрала туда. Я посоветовал, чтобы налоги не платить. После этого, закончив закупки, музыку брал, включая проигрыватели и все интересное, мороженое разное, и вылетел во Францию. Там увел актрисы с фильма «Налево от лифта», а мы с Моникой посмотрели его на днях, и я серьезно запал на обеих. Это были Бер, что Еву играла, и Фанни, что Флоренс отыграла. Тут еще фильм не снят, он в 88-м будет. Поэтому Еве тут 19, а второй 25. Обе дали согласие, просто на деньги согласились. Потом в Италию за Арнеллой, но та в отказ, у нее любовь в Челентано. Жаль, конечно, отпустил. Моника у родителей побывала, на полчаса заскочила, деньги оставила, и ко мне, ну и вернулся в Афган. Отсутствовал почти 2 недели. А я торопился, чтобы все успеть. Даже новый самолет угнал во Франции. Кандагар тучами окружен был, да и вообще по всей провинции дожди шли. В принципе, мне туда и не нужно. Улетел ближе к городу Газни. Тут в окрестности двое постоянных полевых командира работали, и были залетные. Ну, обе группы этих полевых командиров я уничтожил. Повезло найти за эту ночь их базы, а вот третья группа отдыхала, спала. Была небольшой, 2 десятка, но очень хорошо экипированных. По сути, такие группы у духов, что у нас спецура, и применяются точечно. Те как раз просыпались, завтрак готовили, когда я на виду появился, шел легкой походкой, как будто только сейчас их увидел. А был в равном халате, челма на голове, СКС в руках без ремня. Те засекли, раздался крик предупреждения, когда я вскинул карабин и произвел один выстрел. Упал сраженный прямо в сердце боевик в возрасте. По движениям, он у них и инструктор, и уважаемый авторитет, но не командир, а я ломанулся от этой группы вниз по склону, по тропе. Едва ушел за скалу, как рикошеты и попадания по ней пошли. Ну и сработал стадный инстинкт, бежит, нагони, все и рванули за мной. Думаю, за своего отомстить, плюс поняли по виду, что я пленный шурави, что как раз из плена-то избежал. Не вернуть, так уничтожить. Так что иногда останавливаясь, сделать 2-3 точных выстрела, отчего из бегущих вываливалось как раз 2-3, выстрелы точные, и тут нарвался на наш десант, что явно в горах ночевал, и шум боя рядом их поднял. И когда я влетел им в руки, на это и был расчет всего этого шума, мне пытались подбить ноги, я из-за большого камня выскочил, а двое перехватить оружие и спеленать меня, то подпрыгнул, и в воздухе рассчитав удары, вырубив эту парочку, ну и третьему от меня ногой прилетело. А ну замри, держа меня на прицеле 3 автоматов, скомандовал один. Из 3 бойцов, один точно офицер, он и командовал, так что сдаемся. Сержант Черненко, отдельный кандагарский десантно-штурмовой батальон, постарался быстро представиться я, хотя те и так видели по лицу, что я не маджахет. попал в плен в Кандагаре. Свои же суки продали. Сейчас за мной с десяток духов бежит. Свой, значит, под начавшийся бой. Видимо, остальной взвод гасил из засады маджахедов, которых я привел, уточнил тот. Да их там 8 и осталось, быстро уничтожили, но не без потерь, 2 раненых всего. Эти тоже волки крученые, отстреливались толково, а так пришлось дать себя разоружить и обыскать. Кроме СКС с подсумками, ничего больше не было. Сам сбежал, спросил Старлей, тот уже представился, тоже десантники. Отдельный полк, да, убил часового и сбежал. Километров, наверное, 50 отмахал за ночь, а может и больше. Потом припасы закончились, мешок выкинул, все равно рваный. Давно сбежал, 3-й день иду. Что-то ты чистенький для пленного и синяков нет. Освобождали мы бывало наших, не так они выглядели. Меня в рабство продали пакистанцам. Кишлак рядом с афганской границей. Меня вообще иностранные спецы похитили, а пока везли, бой в горах был. Ишака, на котором я был, убило. Так что весь бой им придавленным и пролежал. Там же маджахеды между собой тоже страшно рубятся. Вот такая стычка и была. А те удивились меня найдя, вот пакистанцам и продали. Туда ушли, граница рядом была. 2 недели искал возможность сбежать, пока вот не смог. Сына хозяина убил, забрал его карабин, тоже трофейный. Та банда много что в кишлаке из трофеев продала. Там в караване было 4 британцев. Это они заказали и оплатили мое похищение. Уже общались со мной, хвастались, что меня свои же продали, заплатили, и им информацию подали на блюдечке. Потом грозились, как с меня кожу будут снимать живьем. Это я информацию добыл про наших в Пакистане, их потом освободили. Там какой-то полковник британский погиб, искали, кто виноват, на меня и вышли. Повезло, что на караван напали, а то бы меня там запытали уроды британские. Я вообще надеялся, наши стреляют, оказалось, нет. Вот такие дела. Да уж, а про ту операцию я слышал. Значит, от тебя пошло, буду знать. Дальше собрали трофей. Вверх по тропе к лагерю банды сбегали, все собрали, 2 тяжелых добили. Лейтенант вызвал вертолет, мы уже дошли до подходящей площадки, 2 прилетело, и меня на базу. Те, оказывается, под Кабулом стояли, а там начали работать особисты и контрразведка. Я так и держал основную версию, похитили британцы, месть за убитого полковника. Отбили случайно другие маджахеды и продали пакистанцам. Оттуда, как смог, сбежал. Повезло, вроде верили, а не было доказательств, что я не прав. Заодно узнал, что там во время похищения было, пока я без сознания находился. Оказалось, лейтенант успел поднять крик. Тот и дал короткую очередь, как потерял сознание. Выскочили бойцы наружу, а рядом никого, только взводный весь в крови. Его, конечно, к медикам, там он и умер на операционном столе. Серьезные раны были. Так бы никто и ничего не понял, но свидетелей моего похищения было 6 человек. Часть не пустая, туда-сюда ходит изрядно народу. Да ладно, бойцы, что это видели и крик подняли. Еще в окно офицерской общаги все действо видел один из особистов в бригаде. Курил там стоял, он тревогу правильно и поднял, и на выезды передал не выпускать никого. Так что тут капитан все же соврал, он расстрелял пост из автомата, 1 убит и 4 раненых, раскидывая на ходу как дымовые, так и ручные гранаты. Еще 2 раненых, 1 чуть позже умер у медиков. Машину позже нашли, вся изрешеченная, как только мы не пострадали, не понимаю, но нас в ней уже не было. Начались широкомасштабные поиски. Но они ничего не дали, да и стемнело вскоре. Кстати, в поисках участвовали сотрудники из контрразведки армии и даже спецы из Москвы. Ну точно, информация про меня сознательно слита была, не ошибся. А так почти неделю меня допрашивали, даже в штабе армии побывать довелось. Напомню, что штаб нашей армии находится на территории Советского Союза, а не Афганистана, издалека руководят подразделениями. А теперь самое интересное. Меня не вернули на территорию Афганистана. В свою часть, вещи вернули, привезли, это было, причем все, а восстановив документы, отправили служить в Белоруссию, в 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, та в Бресте размещалась, что по документам, то свои я не возвращал, типа, откуда они у меня, пропали с пленением, только комсомольский билет сохранил, потому что якобы в вещах был, порылся и предъявил, а документы сделали, да еще вдруг одну полоску на погон дали, сержантом стал, так что своим ходом, без сопровождения, на поездах в Белоруссию, через Москву, сделал закупки за тот день, что там пробыл, колбаса и мороженое, и на Минск. Там был принят, обо мне в курсе, оформлен, и потянулась служба. Принял я отделение бойцов в разведроте бригады. Боевой опыт имею, две награды, вот и определили в разведчики. Так что пошла служба, и прыжки были, теперь голубой берет точно по праву ношу. 30 прыжков. Я прямо сказал, прыжков не имею, с новичками совершал. А чуть позже, в декабре меня нагнала награда. А это за спасение наше, когда вертолет был сбит. Второй орден Красной Звезды, награждал генерала из штаба округа. В принципе все, тут территории их союза, увольнительные в город дают, а я получал, просто договорился с ротным старшиной, он и пробивал. Так что служба не шла, а летела. Девчата под боком, часто с ними время проводил. Хорошо их 4, Монику бы совсем заездил. Я не сексуальный маньяк, чтобы на любую юбку кидаться, просто молодой парень. Хорошо, когда они есть под боком, и плохо, когда нет. Под таким девизом и живу. Как бы то ни было, но наступила осень 84-го. Никаких происшествий, просто служба и все. Так что с первым же приказом, я и был отправлен на дембель. Кстати, на тот момент уже старшим сержантом был, заместителем командира разведвзвода. Вот так на поезде на Москву. Да я почти все время спал. У нас тут учения шли последние 2 недели, даже десантирование с боевой техникой с самолетов, вымотался изрядно, из болот не вылезали, вот и отдыхал. Так что сам путь до Москвы я не запомнил. Да и что там, утром сел, поезд нескоростной, утром следующего дня прибыли в Москву. Сутки всего. Вот так, покинув вагон одним из последних, я осмотрелся, глубоко вздохнув воздух свободы, и направился к выходу с вокзала, когда меня остановил окрик: «Товарищ сержант, не торопитесь». Осмотревшись, понял, что обращаются ко мне, и остановился, с интересом обернувшись к военному патрулю, что ко мне подходил. Вот капитан, что тут за старшего был, козырнул и, представившись, попросил: «Ваши документы». Пока тот изучал их, то все поглядывал на меня. 2 бойца рядом откровенно скучали, разглядывая больше девушек. «Так вы из белорусского военного округа? Откуда награды?» «Афганистан. Значит, были? А то смотрю, характерного загара нет. Мы вашего брата так сходу опознаем. И награды открыто носите, хотя на их ношение запрет поставлен». «Я ничего не подписывал, награды носить никто не запрещал. Да и с какой радости? Я их не для того зарабатывал, чтобы прятать». «Ясно, возвращая мне документы», кивнул капитан. «Можете идти». Так что, козырнув друг другу, мы разошлись. Я все же покинул здание вокзала, дальше свистнув «Волгу», и на такси доехал с ветерком до дома, где у Виталия квартира была. Адрес знаю, примерный район, а вот где именно, нет. Впрочем, водитель сориентировался и даже до нужного подъезда довез. А дом-то 9-этажный, с лифтом, 2 подъезда, а квартира 3-я, 1-й этаж, значит, 1-й подъезд. Около нее и остановился, отдав 5-ку, забрав вещмешок и вышел, весь такой нарядный, с голубым беретом, при орденах, чем сразил сидевшую на скамейке старушку, в самое сердце. «Красавец», — выдохнула та, под шум уезжавшего такси. «Ну так», — сразу расправил я плечи. «Могем. А ты, значит, Виталичка, только вернулся?» «Точно, только вернулся. Извините, я вас не помню, ранение в голову получил. Часть вот воспоминаний потерял. Так что, если что, не ругайте. В бою пораненный», — ахнула та. «Получилось так», — развел я. «Мы немного пообщались, я рядом на скамейку сел, узнал все свежие новости, с квартирой моей все в порядке, чужаки не живут, так что, поблагодарив ту, уже познакомились, и прошел в подъезд. Что меня порадовало, так это то, что это не панельная 5-этажка. В этом проекте квартиры имели довольно большие кухни, а не 4 квадрата, на которых сложно ютиться. На этаже было 4 двери, моя 2-я справа или 3-я, если слева считать. Ключ подошел, тут 2 замка, открыл оба и прошел внутрь. Пощелкал выключателем, но глухо. Ничего, найдя счетчик, щелкнул предохранителями и свет загорелся. Дальше включил воду в ванной комнате, вентиль открутил, зашумело в бачке унитаза, наполнялся. И осмотрев пыльную квартиру, в которой не было 2 года никого, пыль в сантиметр, усмехнулся. Из мебели и было на кухне стол с 2 табуретками. Старый буфет, к которой жалась варочная плита. Раковина к стене крепилась. А кухня большая, как я и думал, 8 квадратов. С кухни был выход на балкон. Да, был и балкон, не застекленный, с мусором на нем. В спальне стул один со спинкой, от хорошего гарнитура и тахта продавленная, и все, на полу лежат вещи, и в принципе больше и смотреть ни на что, в прихожей пусто, даже вешалки нет, в санузле, а он совмещенный, ванная стояла, толчок, с высоким бачком, раковина и зеркало, полки не хватает у раковины, можно шкафчик, а так хоть тут порядок, похоже Виталий банально не успел квартиру оснастить, и ушел в армию, видимо позже решил закончить, я же тут довольно долго буду проживать, так что оснастим, пока же скинув с себя все, остался в трусах, дальше достав из своих запасов ведро и тряпку и 2 часа убил на то, чтобы убрать пыль, все отмыть, на кухне поставил холодильник, что купил в США, чистый, подключил, сеть подходила, я про напряжение, тут переключатель был, полки продуктами заставил, мясо и мороженое в морозильник, в комнату стереоблок на ножках, радио и проигрыватель, хоть что-то, после этого, снова одевшись, прогулялся до военкомата, где он, подсказали прохожие, и вот, к обеду я окончательно стал свободен, отбившись от покупателей из милиции, получив паспорт, вывели в запас, что дальше, посетил управдома, сообщив, что жилец вернулся, тот еще полюбовался на меня в форме и с наградами, погоны я уже снял, не имею права носить, в запасе, так что принял к сведению, сообщит в нужные службы, чтобы кавитации приходили, от него же узнал, как Виталий получить квартиру смог, а он устроился на завод рабочим, и до призыва поработал, почти год, надо будет трудовую поискать, а так как тот еще и детдомовский, попал под квоты, вот ему и дали, от завода, не от детдома, а я-то думал, ну а дальше достал Монику, та изучила квартиру, долго в ванной пробыла, потом снова погуляла и ногой толкнула тахту, та от этого движения заскрипела, как на ней спать я не понимал, а так мы собрались, и Моника, придерживая большой живот, 7 месяцев, между прочим, направились гулять, а почему нет, то, что мы в Москве та уже знала, была в красном свободном платье до колен, и белых кедах, пока та не в том положении, чтобы ходить в туфлях, да ладно это, у меня Ким в залете, 4-й месяц врач определил, пока живот еще плоский, чуть-чуть начал выпирать, а также мои француженки порадовали, да как-то сам не ожидал, у этих тоже задержка, и тут врач подтвердил залет, ну а так как они не так и много времени проводили в хранилищах, а я 3 квартиры снял в городе, продав часть трофея через снабженцев, деньги имею, и вот устроив, навещал, так что мои, 100%, по сроку только от меня могли залететь, да и проверю, когда в содружестве побываем, а пока просто гуляли, будем обустраиваться, чуть позже и других девчат достану, те друг о друге знали, даже сдружиться успели на общей почве того, что состоят в одном гареме, вот так я и водил Монику по Москве, а точнее мы на такси доехали до парка Горького и гуляли там, под ручку, как влюбленные, да так, что на нас оборачивались, на молодого дембеля с наградами и очень красивую девушку, эпилог, отшатнувшись, фаербол пролетел мимо, и перекатом уходя за валун, уже достав калаш, открыл огонь по 3 магам, ну и 2 боевиков достал, что разбегаясь, поддержали меня, и стали бить по 6 магов, больше не было, а они первые агрессию проявили, те в ответ по боевикам начали бить, у всех кроме меня сверкала личная защита, срабатывала, у боевиков это силовой щит, но просаживали, причем боевики это делали в разы быстрее. 6 вспышек и 6 магов поражены плазмой, только прожаренные тела в дыму, а в воздухе вонь горелого мяса. Пожары вокруг, все же лес, а мы тут плазмой и фаерболами по стрелушке устроили, как бы не сгореть. Пока боевики искали опасность, свита магов разбежалась, а так как по нам они не стреляли, не проявляли агрессии, то и боевики по ним не были, кроме 3, те в дорогих одежах и со шпагами. Дворяне, думаю, те, используя боевые артефакты, присоединились к магам, их тоже загасили, как уже говорил, ибо не фиг, пока же встав из-за валуна, тот потрескивал от жара, успев нахвататься от магов фаерболов, да по сути от него и ничего не осталось, но меня прикрыл, не стоит думать, что я только что из портала вышел, нет, я тут 3-й день, и самого кольца портала нет, одна груда камней, это валун похоже часть портала, и вот как хранилища заработали, вернулся к порталу. Сам в лесу выживал, охотился силками и ягоды собирал, есть-то хочется, медитировал, а тут эти, лагерь разбит, палатки. 3 дня назад, как в этот мир шагнул, тут ничего такого не было, и встретили странно, сходу обстреляв, Странные местные жители, а я загадал магический мир, где магическое искусство высоко, можно купить дар и поставить себе. Надеюсь, запрос без ошибки вышел. Ну, магия тут по крайней мере была. Пока же, изучив трофей, кое-что отобрал, хотя свободного места в хранилищах не было, все занято, ну и по тропинке направился в сторону ближайшего населенного пункта. Пока дар не получу, я этот мир не покину. Если тут такое не делают, буду через портал искать нужный. Теперь, что было за эти годы? Я прижился в Москве, где соседки на лавочке шалели, каждый вечер гулял с новой девушкой, бабником хвалили. Я не считал, что они меня так ругали. В общем, жил я хорошо, обставил квартиру, «Жигуль» купил новый, белая шестерка. Много за границей бывал. В ноль стер тренировочную базу САС в Англии. 2000 спецназовцев, инструкторов и кто там еще был, отправились в свой ад. А так просто, по велению левой пятки их обнулил. Напомнил, что они смертные и охоту на меня решили зря устроить. А я это все поминаю им попытку моего похищения в Афгане. Ну да ладно, много с девчатами путешествовал по земле. Как 5 лет отработали, честно деньги получили и разъехались. Я им дома купил где захотели. Бизнес еще. Они матери моих детей, которые сейчас с ними на земле остались, чтобы было на что жить. У Моники 3, у остальных по 2. Так что помогал, я на это дело ответственный. Как те отработали, расстались и новых набрал. Кроме Моники, она на следующие 5 лет завербовалась. Так 10 лет и пролетело. Кстати, живых в хранилищах нет. Решил тут наложниц набрать, прошлые отработали и на земле остались. Так что портал у Байкала все же был. 30 коров забил, и вот перенесся, с тушей одной в ногах, и сразу бегом рванул прочь, а стая волков была, или нечто похожее, на кровь как бешеные были. Потом до темноты на дереве сидел, пока те тушу драли и обгладывали, да на меня поглядывали. Вот и выживал 3 дня в лесу. Быстро хранилища запустились, не ожидал. Подготовился я хорошо к этому путешествию, пора дар добывать. И знаете что, на 5-й день пути по лесу, тут колея от повозок, меня выследили и сходу атаковали, даже 2 боевика, 3-й в запасе, против 50 магов, а это явно регулярная армия, не помогли, сожгли их. Там и до меня дошло, чего они не берут живым-то? Я что, демон, хм, а может они принимают всех, кто переходит через портал, за таких существ? Забавно, но умер, и новое перерождение. Вот только знаете что? Мне это не надоедает и никогда не надоест. Это моя жизнь и она мне нравится. О такой жизни можно только мечтать. И как видите, свою лазейку я нашел. Снова буду на земле. И через портал уйду в магический мир. План я не отменял. Сейчас он только невольно отсрочился. В общем, я люблю тебя, жизнь. По сути, ее можно назвать так, бесконечность. Кстати, а куда меня перенесло? По идее, или содружество, или миры высоких космических цивилизаций. Тут лучи светила попали внутрь, и я понял, корабельная свалка на Славии. Внутри свалки находился, в корпусе большого катера, тело подростка, мусором закиданный. Ничего, место неплохое, поживу, мне тут нравится. Интересно, хм, а планета уже открыта или до сих пор тюрьма?